Этого человека всегда окружали слухи и домыслы. Говорили, что он был масоном, по заданию Запада развалил Россию и уничтожил самодержавие. Что в октябре 1917 года бежал от большевиков на автомобиле, переодевшись в женское платье. Каким, собственно, в действительности был глава Временного правительства Александр Федорович Керенский? И что он сделал для России? У нас в гостях историки Василий Цветков и Юрий Цурганов. Здравствуйте. Здравствуйте. Василий Цветков, кандидат исторических наук, доцент Московского государственного педагогического университета, главный редактор альманаха «Белая гвардия», автор книг и публикаций, в том числе «Земля и земство. Основы Белой России» и «Петр Николаевич Врангель». Юрий Цурганов, выпускник Московского историко-архивного института, главный редактор журнала «Посев», доцент Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, автор учебников, книг и публикаций, в том числе «Неудавшийся реванш» и «Белая миграция во Второй мировой войне». Итак, Александр Федорович Керенский – это человек своего времени. И когда мы начинаем говорить о нем, мы часто там пересекались пути с Ульяновым, естественно, но чтобы подойти к нему правильно, давайте поговорим о нем с самого начала. Тут тоже я не оригинален. Так он родился в Симбирске и, естественно, в те же годы учился вместе с Ульяновым, что уже парадоксально. Мы это знаем, но воспринимаем это по-разному. Да, это довольно оригинальный вообще факт. Очень многие всегда на него обращали внимание, что как раз свидетельство о золотой медали Владимиру Ильичу Ленину вручал отец Керенского. И вот пересечение этих судеб. Знал бы отец Керенского, кому он вручает золотую медаль. И что потом сведет его с сыном его, собственно. Ну, а в принципе, конечно, здесь вот очень много можно сказать об общности, наверное, той социальной среды, в которой воспитывался и Ленин, и Керенский. Это среда учительская. Это среда, ну, скажем так, интеллигенции не элитной, а интеллигенции такой, которая была направлена всегда, вот особенно во второй половине 19 века, это проявлялось на нужды народа. И понималось это по-разному, конечно. Ну, некоторые считали, что единственное спасение нашего народа – это революция, это народнический подход, народническая интеллигенция. А другие считали, что служение должно быть через просвещение. Но все равно служение. Служение, безусловно. Не вот заработок, да, но вот это именно, очень важно. Именно, да, да. И то, что отец Ленина по должности, он как бы был выше даже немножко, чем отец Керенского. Все-таки он был инспектор народных училищ. И мог позволить себе разъезжать по различным городам, по весям губернии. И, естественно, знал не понаслышке вот всю ту проблему, которой жила крестьянская Россия, Поволжье во второй половине 19 века. И посмотреть вот то, чем интеллигенция может быть полезна народу. Что она должна сделать для того, чтобы народ жил лучше. То есть вот это вот главная, глобальная, я бы сказал, даже проблема российской интеллигенции постреформенной правления вот уже Александра II, Александра III, она, безусловно, накладывала отпечаток и на воспитание подрастающего поколения. То есть и Керенского младшего, и Ульянова младшего. Я бы еще не забывал бы старшего Ульянова. Да и старшего Ульянова тоже, безусловно. Он же... Воспитывали вот на этих идеях, да. На идеях служения народу, на идеях определенной даже жертвенности. То есть принести себя, принести свою судьбу народу. Но как, каким образом, в какой форме, вот тут уже как раз потом и события начала 20 века показали, что понимание этого служения было, в общем-то, диаметрально противоположным. Ну, знаменитая его фраза «Мы пойдем другим путем» – это да. Же как раз вот результат осмысления возможных путей, которые были... ну, не, так сказать, изучаемые, будоражили умы тогда вот той самой интеллигенции. Лукьянов и Александр Керенский все-таки вместе не учились. Ну, я имею в виду, разница у них 11 лет в возрасте. Но вот малоизвестный факт, что родились они в один тот же день, 22 апреля. И кто склонен к мистике, я не склонен, пожалуйста, вот этот факт, что это можно, наверное, использовать. Да, среда учительская, среда одна, но плоды очень разные. Потому что Керенский и Ленин – это очень разные люди. И по темпераменту, и по вообще всей логике их деятельности. Ну, если говорить о годах становления Александра Федоровича, то он в детстве перенес очень тяжелое заболевание, туберкулез бедренной кости, и, соответственно, не мог бегать, прыгать, как все дети, и занимался основным чтением. Далее, влияние отца. Оно в том выражалось, в частности, что отец Федор Михайлович очень ценил Витте Сергея Юрьевича. И дома постоянно шли об этом разговоры. Соответственно, юный Керенский это все должен был слушать. Сергей Юльевич Витте, граф, государственный деятель, почетный член Петербургской академии наук, министр путей сообщения, министр финансов, председатель Совета министров. Инициатор введения винной монополии, проведения денежной реформы, строительства Транссибирской железной дороги. Витте подписал Портусский мир 1905 года, завершивший русско-японскую войну. Витте – автор манифеста 17 октября 1905 года. Потом такой еще эпизод произошел. Это был 1892 год. Это новое веяние в российской внешней политике, переориентация на Францию. То есть до этого ориентировались на Германию, теперь на Францию. А в те времена дружба с одной из этих стран означала вражду с другой автоматически. И Лев Николаевич Толстой очень отрицательно оценил вот этот переход. Говорил, что самодержавная Россия, республиканская Франция – это какой-то совершенно невозможный союз. Написал по этому поводу открытое письмо, выражаясь современным языком. И отец Керенского этот документ очень так эмоционально зачитывал. Для жены исключительно. Но Керенский это, тем не менее, подслушал или слышал. И на него тоже это произвело очень сильное впечатление. Ну и как, наверное, внешнеполитические взгляды его могли под этим влиянием формироваться. Фактор Толстого, как значимой личности, определяющий настроение людей. Вот приблизительно такие вещи. Дальше семью переводят в Ташкент. Там он, соответственно, учится в гимназии. А далее Санкт-Петербург, университет. Сначала это был историко-филологический факультет. Достаточно быстро запламенные и такие крамольные речи его отправляют в ссылку, на самом деле, по месту жительства семьи, в тот же самый Туркестан. Но, тем не менее, не без позы Александр Федорович говорит о себе, как уже пострадавшем за политику. Потом возвращается в Петербург и уже меняет факультет на юридический. Уже он хочет изучать законы, становиться адвокатом. В 1904 году он заканчивает университет. В этом же году он венчается. Вот Барановская такая была, будет у них двое детей, Олег и Глеб. И, соответственно, начинает адвокатскую практику. Причем мечтает именно быть защитником на политических процессах. Тут уже грядет революция 1905 года, все это становится весьма актуально. Знакомится с эсерами в ту же пору, начинает писать в «Буревестнике». Ну, понимаете, манифест 17 октября 1905 года ведь дал свободу высказывать свои политические мнения достаточно широко. Манифест 17 октября 1905 года об усовершенствовании государственного порядка. Законодательный акт. Манифест провозглашал гражданские свободы, создание народного представительства в форме Государственной Думы. Был разработан при участии графа Витте, опубликован в момент наивысшего подъема всероссийской политической стачки. Тот же Ленин бесконечно издевался над этим манифестом 17 октября, но, тем не менее, охотно пользовался его плодами. Вот в Москве есть такое замечательное место на Лесной улице, музей подпольной типографии. Да, я прекрасно знаю, да. Вот. И почему из него сделали музей? Кавказские, да, всякие, да, фрукты. Да, кавказские, да, фрукты, да, Каландадзе. Да, Каландадзе. Каландадзе. Да, там, да, прорыли, да, дополнительный погреб, и там была печатная машина. Эти несчастные революционеры, как в душегубке, там сидели, печатали эти листовки антиправительственные. А почему потом сделан был музей? Потому что таких типографий, в общем, было много по стране. А потому что полиция так его и не раскрыла. И у меня всегда возникал вопрос, а почему же тогда ее закрыли, эту типографию, сами революционеры, если полиция не обнаружила? А не нужна стала. Чтобы все эти вещи, и там и про русско-японскую войну, можно было теперь печатать совершенно официально. Но, тем не менее, были тексты, которые все-таки, наверное, зашкаливали за тот уровень, который отныне считался допустимым. И на квартире Александра Федоровича нашли эсеровские листовки, которые вот как раз зашкаливали. Результат – это 4 месяца в крестах. Но, опять же, 4 месяца. Все-таки царское правительство было достаточно добрым в сравнении с тем, что будет после октября 1917 года. Но уже репутация была второй раз пострадавшего, и уже серьезнее, конечно, все-таки тюрьма, а не ссылка. Ну и блестящие совершенно его адвокатские выступления. Была такая партия Дашнак Цуцюн, армянская, да, вот с ней были проблемы, он их защищал. Потом это, конечно, уже позже, это 1912 год, это знаменитый Ленский расстрел, вот он занимался этим делом. Вот. А дальше тоже 1912 год, он уже становится депутатом Государственной Думы, это фракция трудовиков, но это, скажем так, альтер-эго эсеровской партии, которая как таковая, конечно, не могла быть в Думе. Ну, соответственно, фракция трудовиков представляла их взгляды, интересы. Вот говорили, что есть такое мнение, что карьера керенского адвоката гораздо успешнее или более блистательно даже, чем адвоката Ульянова. О, безусловно. Дело в том, что Владимир Ильич Ульянов пытался работать, да, по, да, полученной, да, специальности, но проиграв 8 процессов подряд, ушел из профессии, подался в радикальную политику. Но проблемы с речью Владимира Ильича были, даже по советским фильмам, помним, что он картавил, не мог долго говорить. Вот так. Так что да, если про Керенского можно сказать, что это блистательный адвокат своего времени, то у Ленина по этой части полный провал, ну и, возможно, некоторые комплексы. Часто говорим о таком понятии, как живая история. То он в Нью-Йорке скончался в 70-м, да, году. 11, да, вот июня 70-го года. Да. И, значит, вот мы там с вами находимся в студии в Останкино. Здесь записывалась в свое время программа «Международная панорама». Я там работал, ну, стажером, ассистентом. В общем, немножко занимался этой программой. И, в частности, обслуживал суфлер ведущего. Ведущим тогда часто был Генрих Венч Боровик, да, известный наш журналист. Но, естественно, мы там общались и здоровались. А первый из советских, кто поздоровался с Керенским, был как раз Боровик. То есть я знаком с Керенским вот через то самое одно рукопожатие, о котором часто вот говорят, что все друг другу знакомы, но одно, может быть, через два рукопожатия. Может быть, и у вас в карьере тоже, наверное, были такие случаи. Да? То есть вроде бы далекая история, но вот она, совсем, совсем рядом. И эти люди нами воспринимаются как наши, почти как наши современники. 70-й год. Да, но надо сказать, что просто вот Керенский за свою долгую жизнь, он прошел как бы через несколько периодов и российской истории, и истории русского зарубежья. И, естественно, здесь вот пересечения, которые были с ним связаны, самые разнообразные, начиная от монархистов и заканчивая социалистами. И после 1917 года здесь без него не обходилось ни одно, ну, скажем так, крупное мероприятие, которое могла проводить русская эмиграция. И он действительно стал символом уже самого себя, скажем так. То есть, если в России о нем писали в самых критичных тонах, в советской историографии это был уже образ такого, ну, скажем так, политика, полностью себя дискредитировавшего, то в зарубежье с ним считались. Я бы вот добавил по поводу как раз вот карьеры его юридической. Вот очень важный, на мой взгляд, тоже момент. Ведь юридическая специальность в России, вот рубеж столетий, она тоже имела определенный смысл. Юристы шли не столько, может быть, за заработками большими, как иногда, может быть, принято считать, что раз там юрист, значит, там уж большие деньги зарабатывать. Шли, опять же, вот очень многие, исходя из этой идеи служения. Ведь, в общем, вот на что, как бы, условно говоря, на три таких вот категории делились юристы, выпускники юридических факультетов в предреволюционной России. Первая группа – это, условно скажем так, группа мировых. Мировые судьи, мировые посредники, помощники присяжных поверенных – это те, кто вот тоже как бы общаются с народом, общаются с общественностью, с крестьянами, ведут различные крестьянские дела. Вторая категория – это судьи, окружные судьи, прокуратура и сенат, правительствующий сенат, как можно считать, высшая правительствующая инстанция. Это тоже своя среда, замкнутая среда, среда законников, среда, скажем, таких легитимистов, которые исходят из буквы закона. Для них важнее не какие-то там общественные потребности, там, защитить какого-нибудь крестьянина, допустим, а для них главное просто вот исполнить законодательство Российской империи в том виде, как оно существует. А вот адвокатура, адвокаты, это, скажем так, категория, которая, ну, была, наверное, промежуточной в определенной степени. То есть, конечно, здесь следование букве законов никто не отрицал, но в то же время и учитывались какие-то обстоятельства. Ведь адвокат, ведя успешное дело, он обязан просто учитывать то, что его, допустим, подзащитный в каком-то там находился состоянии, что руководило его поступками, атмосферу вообще совершения того или иного деяния, да. И если речь идет о политических процессах, то, естественно, необходимо учитывать и ситуацию в стране. И не только следовать вот этой самой букве закона. А политические процессы тоже были состязательные с участием присяжных? Ну, более того, присяжный суд, он, в общем-то, многие считали, что вполне мог бы взять на себя функции там, того же окружного суда. Ну, зачем нужен окружной суд, допустим, когда суд присяжных все решит? Это не совсем правильная, может быть, позиция была в построении юридической системы, юридической практики России. Потому что суд присяжных все-таки, ну, в большей степени руководствовался эмоциональным состоянием, чем вот этой нормативной структурой. Но в любом случае адвокат был необходим везде, всегда. Особенно в таких вот серьезных процессах, как, например, процесс о Ленском расстреле или, там, допустим, дело Бейлиса знаменитое. Ленский расстрел – трагические события 17 апреля 1912 года на приисках Ленского золотопромышленного товарищества. В результате забастовки и последующего расстрела рабочих правительственными войсками пострадало, по разным оценкам, до 500 человек, в том числе около 300 погибло. Дело Бейлиса – известный процесс по обвинению еврея Менахема Менделя Бейлиса в ритуальном убийстве 12-летнего ученика подготовительного класса Киево-Софийского духовного училища Андрея Ющенского 12 марта 1911 года. Процесс состоялся в Киеве. Бейлис был признан невиновным в убийстве, тем не менее присяжные признали, что труп был обескровлен, то есть косвенно поддержали версию ритуального убийства. Что важно отметить для Керенского, вот он очень рано, наверное, даже с первых вот своих дел, даже еще с университетской скамьи, почувствовал, что адвокат – это человек, который использует силу слова, силу убеждения. От того, как он построил речь, от того, как он построил систему доказательств, зависит успех. Если он не сумел это сделать, если он не сумел привлечь как бы на свою сторону потенциально там, тех судей, от которых зависит вынесение вердикта, значит, он проиграл дело. И вот эта убежденность в силе слова, она, надо сказать, Керенского, наверное, сопровождала вот до последних дней жизни. То есть это был человек, который верил в то, что словом, а не делом, может быть, даже в большей степени именно словом, можно добиться очень больших результатов. Ну и потом деятельность в Государственной Думе. Опять же, публичность. Публичность политика, публичность выступлений. Очень часто Керенский выступает. Ну, по рекорд, может быть, даже в какой-то степени рекордсменом по количеству выступлений, можно его признать. Это в определенной степени лицо левых. лицо левой фракции в Государственной Думе. Поскольку большевики там имели штучное количество голосов членов Государственной Думы, то, конечно, вот трудовики, они и выражали вот эти левые взгляды. И кто лучше всего мог бы эти взгляды выразить? Кто мог выразить позицию по самым разнообразным вопросам? Начиная там от обсуждения, допустим, военной программы и заканчивая проблемами там, какого-нибудь, допустим, открытия кредита на создание, строительство благотворительного учреждения. Лучше всего это мог действительно сделать вот по общему мнению, по общему признанию депутатов левых фракций только Александр Федорович Керенский. И опять же, здесь вот это умение говорить, умение выражать свои мысли, умение убеждать, настраивать поддержку свою, ему пригодилось. Для 2017 года, кстати, очень характерно вот его тоже поведение будет на постфевральские дни, да и, в общем-то, поведение в сами февральские дни 2017 года очень много об этом свидетельствует. Он не чурался, он не чуждался политики публичной. Потому что есть политики-теоретики, скажем так, ну вот те люди, которые пишут, разрабатывают какие-то статьи, и у них уровень выступления, скажем так, ну максимум какая-нибудь там думская аудитория. А здесь уже расчет на то, что тебя услышат, если не услышат, то прочтут во всяком случае твою речь, возможно, большее количество людей. И опять же, вот Керенский, может быть, много из того, что он делал вот за период, особенно военный, 15-16 года, он делал именно вот с расчетом на публику. Даже уже здесь стал немножко перехлестывать вот этот вот элемент нормативно сдерживающий. Сознательно, может быть, даже эпатажно он немножко игнорировал как бы сложившуюся нормативную лексику, нормативную практику, которая была в Думе. Вот нельзя, там, допустим, критиковать определенных чиновников. Вот можно критиковать, там, скажем, среднее звено, низовое, а вот верхи трогать нельзя ни в коем случае. Он себе позволял и такого рода критику тоже. Ну и, конечно, симпатии со стороны монархистов, со стороны правых здесь не было никаких. И здесь вот как бы диаметрально противоположная тоже оценка. Со стороны социалистов это их рупор, со стороны монархистов это человек, который позорит Думу. Ну вот, и, в общем-то, лучше бы, чтобы его там не было. Может быть, даже хуже каких-нибудь там либералов типа Гучкова. Он писал по поводу февраля... писал прежде всего, что наша вот главная задача, вот мы собрались 11 человек, первый состав Временного правительства, это вот законодательная база. И что характерно, опять же, если сравнивать Керенского с Лениным, вот так замечательно Василий Жанович обрисовал судебную систему России того времени. Одно из первых действий Ленина, специальный декрет от 22 ноября 1917 года, который одним росчерком пера ликвидировал всю судебную систему России, вплоть до Сената, высшей кассационной инстанции, и все должности, связанные с судопроизводством. То есть это не юрист, это коновал. И что пришло на смену? Ну, конечно, в системе Совнаркома был наркомат юстиции, но это декоративное учреждение, был наркомат внутренних дел, который пока еще был декоративным, потом он, конечно, через 20 лет будет совсем не декоративным, в плохом смысле. А все решало ВЧК, Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, саботажем, которую Ленин дал совершенно четкую установку. Вам даже не надо выяснять, является ли человек нашим противником или нет. Оцените его социальное происхождение. Если это офицер, священник, дворянин, аристократ, так или иначе. Все, разговор у этого учреждения был короткий. И руководитель этого учреждения, Дзержинский, он вполне внял этим заветом. Он говорил, что если вы на свободе, абстрактно так обращаясь к кому-то, то это не ваша заслуга, а наша недоработка. Вот юрист Ленин, юрист Керенский. И вот, возвращаясь к 17-му году, я бы, наверное, вот еще какую специфическую черту отметил поведение Керенского. Выходя как бы уже за рамки публичного политика, но в то же время оставаясь все равно в этой стихии, и безусловно вот эта вот митинговая стихия, как ее тогда называли, она не то чтобы Керенскому мешала, это даже в какой-то степени была, наверное, энергетическая подпитка, которую он получал. Многие, конечно, над этим тоже смеялись, изображали, что он какой-то артист, там, опять же, вот эта слава фигляр, которую очень часто к нему употребляли. Но а как же иначе быть вот в тех условиях? Как иначе можно убедить, опять же, слушающих тебя людей, причем самых разных по социальному происхождению, в правильности проводимой политики? Правительство, которое проводит временное правительство, и волей судьбы вот он становится уже сначала, ну, как бы неформальным рупором и главой неформального временного правительства, пока премьер-министром был князь Львов, а затем уже и фактическим главой. Причем к концу вот уже правления временного правительства у него власть огромная сосредоточена в руках. Он еще и верховный главнокомандующий в придачу. Главноуговаривающий, как его называли. Опять же, вот та же самая идея силы слова. Приехал на фронт, выступил перед солдатами, убедил их там в необходимости наступать, ну, как ему казалось, во всяком случае. Огромное количество фотографий сохранилось. Вот журналы «Огонек», тогда иллюстрированы вот эти «Искры», где Керенского показывают именно вот в этой публичной стихии. То есть выступил перед солдатами, и они его там буквально несут на руках. Составляющая, когда вот он стал уже как бы главой государства, по сути, хотя и временным, никто, в общем-то, здесь не отрицал то, что власть-то временная, рано или поздно придется все-таки от нее отходить. Это необходимость, вот как раз о чем Юрий Станиславович сказал, подготовки нормативной базы нового государственного порядка. И как бы мы ни ругали временное правительство, очень часто, в общем-то, считают, что они сидели там с марта до октября 2017 года и ничего не делали. И только болтали, и проспали, проговорили Россию. Вот. Как бы мы ни ругали, вот, может быть, за какие-то определенные издержки их политики, но общий вектор политический, который был утвержден еще первой декларацией временного правительства, был, в принципе, правильным. То есть это необходимость обращения к широкому самоуправлению. И вот здесь мы видим земскую реформу. Это необходимость реформирования судебной системы на основах уже более демократичных, скажем так, более открытых. Отсюда судебная реформа. Ну, в какой-то степени даже ломка вот этих вот стандартов, стереотипов, которые составляли иногда порочную практику и в армейской среде. Например, корпоративность, замкнутость, допустим, гвардейских полков, отчужденность их от остальной среды. И вот ее тоже ломают. Да, это болезненный процесс, да, это может быть процесс и ненужный в условиях войны, потому что продолжается война. Но объективно вектор все-таки, ну, грубо говоря, даже если бы монархия сохранилась и государь-император был бы, продолжал бы осуществлять власть, после окончания войны те реформы, которые начинало делать временное правительство, но в тех или иных формах они бы все равно в России совершились. И известный здесь эпизод, что еще в 16 году Николай II носил в кармане Конституцию. Как об этом, в общем-то, многие вспоминали. Да. Но только вот опять же вопрос, когда ее давать? Пока идет война или все-таки дождаться победы? Вот здесь, наверное, принципиальная как раз была разница между позицией временного правительства и позицией тех, кто его критиковал. Нельзя проводить реформу во время войны. Можно очень большие издержки получить из-за этого. Вот. И, может быть, даже и ошибка, коренная ошибка временного правительства и, скажем так, недооценка Керенским вот своего значения, своего влияния, вот этой, той самой нормативной базы, которую он создавал, заключалась именно в этом. Пока идет война, пока говорят пушки, реформы, может быть, действительно немного имеет смысл приостановить. Хотя, опять же, я хочу это подчеркнуть, правильность вектора, который задавался, политический курс временного правительства, он был неоспорим. И еще вот интересный момент, который бы хотелось отметить, опять же, возвращаясь к вопросу права, правопреемственности. Временное правительство стремилось сохранить правопреемственность в тех формах, как она существовала. Да, проводить реформы, да, может быть, радикальные, но не отменять существующее российское законодательство. Реформировать его, изменять его потребности времени. Но не росчерком пера делалось, как это было сделано декретом суде, например, тем же самым, который вводил вот это пресловутое революционное правосознание. То есть по принципу, кто имеет силу, кто имеет революционное убеждение, тот и прав. Вот и все. Вот и весь закон. Больше ничего нет. Реформы во время войны не проводят. С другой стороны, именно обращаясь к этой ситуации, Россия в 17 году, хуже бы не стало. Что может быть хуже, чем установление большевистской диктатуры в октябре? Это мы сейчас видим. Конечно, это вряд ли он мог предвидеть всех последствий, вне всякого сомнения, что вообще действительно все законодательство рухнет, государство рухнет. Как еще Маркс писал, и Ленин это воспринял, не реформирование, не перестраивание, не наполнение своими кадрами, а слом старой государственной машины, кардинальный, и построение на этом пространстве нового государства. Вот один известный человек в нашей стране однажды произнес фразу «Советский период в истории нашего государства». Так нельзя говорить. Есть то государство, а потом советское государство, построенное на этом пространстве географическом, которое является отрицанием предыдущего государства. Октябрь 17 года – это разлом. И Керенский об этом тоже много писал потом. Да, он был либералом, он был демократом, действительно до конца преданный этим, именно своим идеям. Просто идем от названия. Временное правительство. А почему оно временное? До какого времени? До учредительного собрания. Это вообще к тому моменту уже приблизительно столетняя мечта просвещенной части российского общества, что, во-первых, один человек, один голос, вот этот принцип должен быть, и все голосуют. И вот, соответственно, таким образом формируется учредительное собрание, вот оно решит все жизненно важные вопросы. И о земле, и, наверное, земля в числе первых волновавших вопросов была. И она все решит. Но невозможно собрать учредительное собрание, когда часть страны под оккупацией. Как вы проведете голосование в оккупированной зоне? А если проигнорировать эту часть общества, то получается, что легитимность учредительного собрания подмыта. Поэтому с землей подождите до учредительного собрания, а с учредительным собранием подождите до окончания войны. Это была искренняя позиция демократа. А Ленин над этим смеялся. Говорит, он вас обманывает, он вас водит за нос, он ничего на самом деле делать не хочет, он упивается властью. Ленин с этим играл. У Керенского и у многих министров, которые входили в состав Временного правительства, причем, наверное, для всех четырех составов Временного правительства это была характерная черта, то, что, опять же, вот вера в сознательность масс до последнего, даже уже вот после штурма Зимнего дворца, когда уже ясно, что все, власть потеряна, власть низложена, как об этом говорили большевики, Временное правительство низложено. До последнего сохраняется вот эта вера в то, что народ не допустит этого переворота, не допустит насилия, не допустит каких-то эксцессов, грабежей там, и так далее, и так далее. Поэтому здесь мы подходим к одной очень важной проблеме. Можно ли, допустимо ли использовать силу для защиты права? Или право должно быть настолько элементом внутреннего сознания человека, что достаточно просто слова, опять же, вот этого замечательного слова, которое произнесет Керенский, которое произнесут его министры, и народ их поймет, народ им поверит, народ их поддержит. Доверяйте народу, верьте людям, верьте обществу. Ленин, вот кстати, писал о смысле революции, что правовое сознание было на очень низком уровне. То есть вроде как апеллировали к тому, чего почти не было. Вот это и была, наверное, существенная ошибка политического курса Керенского. Хотя, это идеальный вариант любого государства. Ведь любое государство строится на гражданском сознании. К нему и апеллировало Временное правительство. Опять же, вот эта идея доведения войны до победного конца. И даже, условно говоря, те же самые Босфор-Дарданеллы, о которых все время говорили, это решение той самой славянофильской мечты, которая тоже была, как и учредительное собрание еще с 19 века, характерна. Да и в конце концов, это выполнение последней воли отрекшегося императора. потому что Николай II завещал, что как бы, вот, надо закончить войну. Ради этого он как бы, вот, совершает этот подвиг отречения, если можно даже так сказать. Что же вы-то не воюете? Неужели вам непонятно, что надо победить, надо закончить войну, надо разбить немца? Вот основной лейтмотив обращений к обществу, к народу, к армии. В ответ: мы вам не верим, война ведется ради там, ваших кошельков, и все. И здесь вот эта гражданская позиция, она сбивается. А Ленин очень удобно это использовал. Он заявил, что понятие гражданин, оно ведь разное. Условно говоря, есть буржуазное понятие гражданства, да, за которое совершенно не нужно воевать. И есть понятие, допустим, гражданин социалистического отечества. И вот гражданин социалистического отечества совершенно спокойно может себе позволить и черный передел, и штыки в землю, и все что угодно. Это будет оправдано. И, естественно, вот выбирать здесь, наверное, не приходилось. Очень важный, на мой взгляд, вот этот вот эпизод, переломный, наверное, в позиции Керенского, это август 17 года. Это его столкновение с Корниловым, с генералом Корниловым. Говорить о разнице позиций Керенского и Корнилова, с точки зрения политических убеждений, можно с большой долей условности. Корнилов, в общем, достаточно демократический был убеждений человек. Это не был черносотенный генерал. Это был генерал, который, да, он сочувствовал идее монархии, но монархии очень, скажем так, прогрессивной монархии. Причем постоянно, в общем-то, все, опять же, свидетельства говорят о том, что он не предполагал возрождение монархии, если оно и состоится после учредительного собрания, в тех формах, как это было до марта 17 года. Монархия должна стать другой. И, опять же, вот эти все законодательные акты, нормативная база, которая готовилась Серийным правительством, любой монарх, он должен ее принять и поддержать. Но опять же, вопрос о пути, о формах. Как вот достичь этого светлого часа? Корнилов считает, что нельзя останавливаться даже перед насилием. Нельзя останавливаться даже перед необходимостью разгона вот этого самочинного совета рабочих солдатских депутатов. Ничего, в общем, нет там в нем святого в Петроградском совете. Наоборот, это лишнее колесо в телеге управления, надо от него избавиться. Петроградский военно-революционный комитет – орган Петроградского совета по подготовке и руководству вооруженным восстанием. Положение о комитете было утверждено исполковым Петросовета 12 октября 1917 года. Большинство членов комитета – большевики. Входили также левые эсеры и анархисты. В ноябре-декабре – высший чрезвычайный орган государственной власти. Петроградский военно-революционный комитет был распущен в декабре 1917 года. У Керенского позиция такая, что насилие по отношению даже вот к Совету возможно только тогда, когда Совет первый начинает какие-то активные действия. Не вообще его ликвидировать просто так, а вот только тогда, когда он что-то начинает делать. Вот июль 17 года начали большевики попытку восстания, вывели гарнизон на улицы. Ну вот и сразу там дело завели. Тоже, кстати, вот такой юридический подход, надо дело завести, да, вот номер там поставить, и сразу все пойдет, и сразу все, они испугаются и больше бунтовать не будут. Вот, завели дело, устроили следственную комиссию, все, там, раскрыли документы, вот эти вот, контрразведка Никитина, которая занималась как раз вот поисками немецких денег. Вот это все сделали. А потом, вроде бы как уже и Совет лояльным стал, от большевиков избавились. Чего ж его распускать, зачем его там ликвидировать? Может быть, и можно будет с ним как-то договориться и так далее. А тут вот военщина, вот опасность. Опять же, вот может быть, даже в какой-то степени характерное для интеллигенции начала 20-го столетия недоверие к военным. Опять же, вот это вот взаимная, обоюдная такая вот какая-то неприязнь. Вот военный человек такой, жесткий, твердый, уверенный в себе. А гражданский, штатский, там Штрюль, как его там многие военные звали, он такой вот, он шатается туда-сюда, непонятно, что он делает. С другой стороны, опять же, как штатский оценивает военного. Военный грубый, солдафон, некультурный, необразованный. И, в общем-то, бог знает, что от него ожидать. Вот. А свой человек, свой политик, с ним всегда можно договориться, с ним всегда можно найти общий язык. Вот разница позиций. И поэтому, наверное, невозможно было договориться до конца. И поэтому сохранялось вот это обоюдное недоверие и Керенского Корнилову, и Корнилова Керенскому. Что и привело потом, вот спровоцировало потом этот самый трагический излом августовских событий 17 года. Что происходит после августа? После августа, вот этот вот период сентябрь-октябрь, очень многие свидетельствуют, что Александр Федорович начал немножко терять адекватное восприятие действительности. Потом как-то все вернулось обратно. Но вот в этот период это человек, который решил себя сделать диктатором. И принимает решения, которые, может быть, он и не мог, и не имел права делать. Например, 1 сентября 1917 года Россия провозглашается республикой. Вот это уже узурпация прав учредительного собрания. Вот этого уже нельзя было делать. И многие ему на это указывали. Но, опять же, как он мотивировал это свое решение? Воля народа к тому, чтобы Россия была республикой. Простите, как эта воля народа выражена? В чем? Ну вот государственное совещание, которое прошло в Москве в августе 1917 года. Вроде бы там все говорили, что нужна республика. Смотрим протоколы государственного совещания, там никто вообще-то о республике-то не говорил. Значит, опять Александр Федорович что-то такое услышал, что-то такое понял, что-то как-то вот что-то такое почувствовал, что другие не почувствовали, а он один почувствовал. Вот эта монополизация ощущения революции, она его и приводит, может быть, к такому, ну, скажем так, поведению глухаря на таку, когда он слышит только себя и верит только в себя. Опять же, события, известные накануне уже октябрьского выступления, когда неоднократно приходят к нему сообщения о том, что большевики готовятся выступить, о том, что Центробалт, там матросы в Кронштадте готовятся там, прийти в Петроград, навести здесь революционный порядок окончательно. Что уже решено, даже чуть ли не день ему называют выступление. Военно-революционный комитет при Петроградском совете готовит вооруженные выступления против власти, против временного правительства. Что на это отвечает Керенский, знаменитая опять же фраза. Я бы помолился Богу, кстати, вот вопрос в отношении к религии здесь тоже довольно интересный. Если бы это свершилось, то есть он был бы очень рад, если бы большевики выступили. Почему? А вот они выступят, и я их разгромлю тогда всех. Простите, ну а какими силами вы располагаете для того, чтобы вот это чудо-то совершить? А вот тут уже Александр Федорович ничего сказать не может. Вот он верит в то, что большевики выступят, опять же народ возмутится вот этим переворотом. Он скажет речь, и за ним все пойдут. Он выступит, он вот эту силу слова своего проявит, и за ним все пойдут. Следствие, которое вело как раз следственная комиссия по делу Корнилова, они буквально когда вот вели допрос Керенского, задавали ему вопросы обычные, совершенно вот обычные вопросы для любого свидетеля. Причем они же не допрашивали как обвиняемого, да, никоим образом. Они просто спрашивали, вот как произошла та или иная вот конфликтная ситуация с Корниловым. Он же кричит на них, он же говорит, как вы смеете мне задавать такие вопросы? И юристы, его же коллеги, просто недоумевают, они не понимают, как вообще вот их тоже коллега, их в какой-то степени даже, может быть, образец для поведения, становится вот таким, не то чтобы хамом, а человеком, лишенным вот адекватного восприятия среды. Вот это сентябрь-октябрь 1917 года. Правда, тоже, может быть, в какой-то степени оправдывается это тем, что у Керенского обострились именно в этот период более почечные вот этой недостаточности. Но, с другой стороны, наверное, было бы лучше, чтобы там, передать власть другому, как-то разделить ее с другим человеком. Нет, здесь вот он почувствовал себя диктатором, здесь он почувствовал себя мессией. И вот это ощущение, наверное, стало для него роковым. Всегда потеря адекватности, она ведет к трагическим последствиям. Ведь ему уже, да, мы знаем, что его предупреждали. Я не зря задал вопрос, почему не хватило политической воли радикально решить вопрос с большевиками. То есть данные были, контрразведка, разведка работали, да, все знали. Но вот не хватило политической воли на нужном этапе более кардинальные меры принять. Ведь Ильин потом, я еще раз вернусь к осмыслению этого периода Ильиным, он писал же позже, что Россию могла спасти только патриотически настроенная военная диктатура. То есть он имел в виду, ну пусть за словосочетаниями мы не будем сейчас комментировать. Национальная диктатура. Да. Что должна быть волевая власть, которая, понимая национальные интересы, будет действовать, исходя из них. А в данной конкретной ситуации, вот начиная с сентября, значит, по октябрь, вот эти два месяца, значит, получается, что вот та самая роковая ошибка Керенского была сделана именно вот эти вот несколько недель, фактически, когда нужно принимать решения, и правовые, или легитимные, или законные вот такие аргументы, они тут уже не совсем действуют. Потом уже сказали отечество в опасности, и все. Угу. Социалистическое отечество в опасности. Да. И потом уже никакие правовые нормы не действовали. Вот здесь вот, наверное, и была, как вы считаете, вот этот период, очень важный, очень болезненный для нашей истории, сентябрь-октябрь 17-го года. Вся власть была у него, вроде бы, в руках. Вроде бы, в том-то и дело. Вот насколько он был вообще, он вообще объективно мог добиться или уже было поздно? После дела Корнилова поздно. Он уже этим испортил себе отношения с армией капитально. Вот. И поэтому все его затеи осенние, предпарламент, директория, это уже ничего не давало. Абсолютно. Это холостой ход. После Корнилова, как мне кажется, уже все. Наверное, очень хорошо сказано в некрологе. Там сказано следующее, что большое количество людей Керенского просто боготворило. И не меньшее количество людей его страстно ненавидело. Но ни того, ни другого он не заслужил. Он же был похоронен потом в Лондоне, его сыновья. Жили в Лондоне, да. Так что, по всей видимости, так. Хотя, понимаете, он с этой семьей, в общем, особых контактов не поддерживал. У него был второй брак с австралийкой, такая Тереза Лидия Нелл. Он ее пережил на четверть века тоже. В общем, последний период его жизни, причем длительный, он был очень одиноким человеком, в отличие от ситуации 20-30-х годов, эти роскошные эмигрантские салоны, роскошные с точки зрения людей, которые туда ходили. Гиппиус, Мережковский, Адоевцева, сегодня мной упоминавшиеся в ином контексте. И Керенский там был вполне фигурой адекватной. Было очень много общения, он очень много писал в 20-30-е годы в несколько газет. Ну, вообще были десятки эмигрантских газет. «Дни», «Революционная Россия», «Современные записки» и так далее. Но только в «Днях» написал 485 статей, что он их нумеровал. В данном случае он их нумеровал. И, кстати, скажу, все 20-30-е годы, что происходило в СССР, он же выписывал советские газеты. «Правду» и «Известия» он читал с лупой и давал такие комментарии по поводу манеры мышления Сталина. Злобный, извительный, но очень талантливый. По поводу, как он назвал, министерская чехарда. Ну, ему это словосочетание было настолько привычно, да, по позднему Николаю II. Эта смена, Ягода, Ежов, Берия, предлагает народу вождь Козлов отпущение. И не может, наверное, понять, что на самом деле народ знает первоисточник всех бед, что это сам Иосиф Виссарионович. И это в 1938 году написано, что я прямо чувствую, какая воля к свободе у русского народа вот после коллективизации, после ежовщины. Ну и действительно, когда началась война, 1941 год, и значительная часть территории ушла из-под власти Сталина, и совершенно не обязательно так уж тотально контролировалась нацистами. Ну, были деревни, куда вообще ни один немецкий солдат не зашел на протяжении всех этих трех лет. Там бурная жизнь закипела. Органы самоуправления, выход газет, раздел колхозного имущества, театры, спектакли. Ну, Локотская республика знаменитая и так далее. Локотская республика или Локотская волость – административное территориальное национальное образование на части советской территории, оккупированной нацистской Германией во время Великой Отечественной войны. В состав округа входило несколько районов довоенных Орловской и Курской областей. Локотское самоуправление просуществовало с ноября 1941 по август 1943 года. Существовавшая здесь административная система во многом повторяла систему, практиковавшуюся в других оккупированных областях. Но главным отличием являлось то, что вся полнота власти на местах принадлежала здесь не немецким комендатурам, а органам местного самоуправления. Любым немецким органам власти запрещалось вмешиваться во внутренние дела Локотской волости. То есть Керенский тут и как аналитик проявил себя достаточно ярко. Вот. И, значит, где он находится в этот период? Он в 1938 году съездил в Америку. Кстати сказать, очень его там хорошо приняли, во многих городах выступал. Вернулся во Францию, что говорит о нем уже как о смелом человеке. Потому что 1938 год – это тот год, когда новой мировой войной уже в воздухе пахнет основательно. А Керенский, конечно, был врагом Гитлера, и Гитлер знал, кто такой Керенский. Потому что не менее зло, чем о Сталине. Он писал и об Адольфе. И в 1938 году из Соединенных Штатов вернуться в Париж – это, в общем, нужно было быть очень смелым человеком. Ну и он успел буквально в 40-м году, когда уже оккупация, вот, и капитуляция была вот-вот, вопрос дней и часов, буквально, скажем, впрыгнуть в последний поезд. Испания, оттуда снова Соединенные Штаты. Но он не сидит там сложа руки, а в 42-м году с группой видных эмигрантских деятелей, Алданов там был, Роман Гуль, они создают новый журнал. Он так назывался, новый журнал. Толстое издание. Ну вот, ежеквартальное, где... У меня есть пара экземпляров. Да, он выходит до сих пор. Да. Выходит до сих пор. И там, во-первых, печатается художественная литература, помимо политической публицистики, совершенно четко заявлена позиция, что те, кто сочувствует коммунизму или нацизму, у нас писать не могут. А так вообще диапазон мнений достаточно широк. Вот, то есть он не пошел по пути примирения с советской властью, к чему 41-й год многих подвиг. Но он также и не придерживался такой позиции, которая тоже была очень популярна, например, у Петра Николаевича Краснова, что это как раз та возможность, когда немецкий каток сметет весь этот большевизм и возродится независимое российское государство. Вот таких иллюзий у Керенского тоже не было. То есть вот двух крайностей он сумел миновать. Вот очень плодотворная работа в 50-е годы. Во-первых, 52-й год – это знаменитая Висбаденская конференция, когда собрались представители многих эмигрантских организаций, причем не только русских. Мы привыкли к устойчивому словосочетанию «русское зарубежье». Но было и украинское зарубежье, и грузинское зарубежье, и чеченское зарубежье. Был, например, такой профессор Автарханов, который совершенно гениальный человек, на мой взгляд. Он написал много книг по истории большевизма. Вот они там все собрались для того, чтобы наметить общие пути борьбы за демократию, за демократизацию страны. Ну и общим лейтмотивом было то, что вот неправильная постановка вопроса, что вот наша, даже не буду говорить в качестве примера, национальное государство, которое в данный момент является одной из союзных республик СССР, вот лишь бы оно отделилось и стало демократической страной, а что на остальном пространстве, неважно. Что только из центра, только из Москвы, то есть путь к свободному Киеву, Тбилиси и так далее, может быть, только через свободную Москву. Все вместе должны собраться для этого и работать. Вот такая идея, то есть, чтобы не было раздрая, чтобы антисоветские силы, для меня ругательство, хотя для многих ругательство, чтобы они действовали сообща. Керенский там выступал в этом качестве. Потом, конец 50-х годов, не менее плодотворен, его приглашают к сотрудничеству в Стэнфордский университет. Там находится архив Временного правительства. И ему дают работать с этими документами. То есть, через много десятилетий он снова вот трогает эти бумаги и создает трехтомный труд, где приводятся эти документы с обширными комментариями. 61-й год издания. Кстати сказать, в России этого труда так до сих пор и нет. То есть до сих пор нет. Ну, а потом, конечно, уже идет спад. Вот он остается один. Ну, возраст уже. Возраст. Но держался бодро. Буквально за несколько месяцев. Потому что это был апрель 70-го года. Он приезжал в Лондон, выступал по BBC бодро. Вот и оценки были этого вступления весьма, весьма позитивные, что человек отнюдь не в маразме, и речь прекрасная сохранилась. Но он сказал, что демократия в России победит. Ну, прошло 2 десятилетия, и она победила. Последние годы своей жизни, его спросили, что бы вот вы сделали, если бы вы могли бы сейчас оказаться в 17-м году, опять машина времени перенестись. «Я бы повесил Керенского», — сказал Керенский сам про себя. Ну, говорил он так или нет, факт остается фактом, что позднейшие уже свои вот работы, он, конечно, отмечает, что революция, грубо говоря, должна уметь защищаться. И нельзя, должна быть с кулаками. Да, нельзя только все решать одними словами. И это, несомненно, да, эволюция. Да. Возможно, наверное, это один из выводов программы нашей, что вот на пути осмысления, какая должна быть демократия в России, возможно ли она, вот Керенский, наверное, внес самый свой важный вклад, когда мы начинаем его оценивать как политика, подводя итоги программы. Ну, мы же не будем там... Значит, там, рассуждать, там, как он бежал, да в каком платье, все это мифы, как бы это все не очень серьезно. Да. Есть такой историк Аким Александрович Арутюнов, который много лет занимался Лениным, который написал книгу «Досье Ленина без ретуши». И один из результатов его исследовательской деятельности заключается в том, что не Керенский бежал, переодевшись в женское платье, а Ленин вот как раз в июльские дни 17-го года при провале очередной попытки захватить власть. А потом уже, конечно, это было... А придумал Сталин этот финт? Немножко раньше поправлю. В 17-м году буквально вот вышла черносотенная газета «Гроза», и там впервые заявили о том, что Керенский бежал в женском платье. Вот эта версия, она как бы с точки зрения монархистов его опорачивала. То есть вот это вот порочное поведение. А как он переодевался, это, как известно, в общем-то, единственный случай переодевания в Гатчине. Но он переодевался не в женское платье, не сестрой милосердия, а надел на себя форму матроса для того, чтобы спастись из гатчинского дворца. И причем это, в общем-то, действительно был единственный, наверное, выход. Иначе бы его казаки Краснова там готовы были обменять на Ленина. Ну, сам Краснов за него заступился. Ведь у вас много грехов перед Россией, но казаки никогда предателями не были. Это важно в устах Краснова. Очень. Поэтому за полчаса я вам ручаюсь. Ну, а дальше уж, конечно. Дальше уж смотрите, да. Ну, подводя итоги сегодняшнего разговора, конечно, такие фигуры в отечественной истории, они требуют и более серьезного осмысления. В конце, наверное, нашей программы я повторю вопрос главный, который был задан в начале. Вот что он сделал для страны? Верность себе. Верность демократическим идеалам, пронесенные через все, что только можно. И это, скажем так, положительный опыт. Отрицательный в том, что демократия должна уметь себя защитить. Главный итог, наверное, это то, что он показал и смог доказать, что Россия, возможно, национальная демократия, скажем так. Не только национальная диктатура, о которой вот в то время говорили, как необходимая форма, тактическая форма доведения России до учредительного собрания, но и национальная демократия, ни на что не похожая. Не стандартная для всего мира, написанная по каким-то там шаблонам, а демократия, опирающаяся на народное самоуправление, на нравственность, этику, ну и, конечно, на силу закона. Но закон и нравственность, они не должны расходиться. Наша программа на этом заканчивается. Я благодарю наших гостей за сегодняшнюю беседу, очень актуальную, я думаю. Да? А с вами, уважаемые зрители, я прощаюсь, чтобы встретиться через неделю и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.